Глава 18. Джером стоял как громом пораженный. Неужели Элейн здесь? Вдруг это ошибка, совпадение или какое-то нелепое недоразумение? Такое не может быть реальностью. За дверью библиотеки послышался стук каблучков. Сердцебиение Джерома участилось. Мужчина отошел и встал так, чтобы, войдя, гостья не могла его видеть. Капитан не смел поверить в то, что прямо сейчас перед ним появится женщина, которую он уже отчаялся разыскать. Наконец, дверь библиотеки открылась. В помещение вошла невысокая, хорошо, но сдержанно одетая особа. Ее волосы были аккуратно уложены по последней моде. Мужчина перестал дышать. Первые несколько секунд он не узнавал посетительницу. Волна разочарования уже была готова накрыть его с головой, когда женщина заговорила до боли знакомым голосом. «Добрый день, миледи!» — улыбнувшись, поклонилась гостья. «Прошу прощения, я опоздала. Миссис Уильямс почувствовала себя плохо, и я должна была немедленно ее навестить». «Да». Джером узнавал эту манеру держаться и говорить. Его замершее сердце бешено забилось. Все его сомнения развеялись. Это была его Элейн Маквейн. «О, дорогая мисс Маквейн, не беспокойтесь об этом. Проходите, и позвольте я познакомлю вас с моим дорогим братом», произнесла Лили, указывая на стоящего позади Элейн Джерома. Мисс Маквей, смущенная тем, что не заметила присутствия джентльмена, резко обернулась. Она хотела подойти и поздороваться, но застыла, как вкопанная. Улыбка мигом исчезла с ее лица. Когда Элейн обернулась и взглянула на высокого мужчину, ее сердце, уловившее сходство с капитаном, подпрыгнуло. В следующее мгновение, осознав, что это не сходство, и перед ней стоит сам капитан Лоу, женщина остолбенела. Несколько секунд Элейн и Джером смотрели друг на друга так, будто пытались убедиться в отсутствии ошибки. Мисс Маквей опомнилась быстрее и рванулась к выходу. Дверь, за ручку которой она судорожно схватилась, приоткрылась, но была тут же захлопнута рукой выросшего за ее спиной капитана. «Не в этот раз, Элейн, не в этот раз», — проговорил на ухо Маквей знакомый голос. Выждав несколько секунд, Джером слегка отступил, позволив женщине повернуться к нему лицом. Он пристально смотрел на заметно похорошевшую Элейн, и из глубины его души начали медленно подниматься все те чувства, которые он испытал в день ее побега. «Какая ирония!» — наконец заговорил капитан, и в его голосе слышалась злость. «Все то время, что я тщетно пытался вас отыскать, вы сидели практически у меня под носом». «Поздравляю, Лили», — обратился Лоу к ничего не понимающей сестре. «Ты пригрела змею, которая предаст тебя и глазом не моргнет». «Я вас не предавала», — задыхаясь от волнения, начала оправдываться Элейн. «Я никогда не скрывала своего намерения бежать с вашего корабля». «Вы глупая упрямица. Для вас были созданы все условия. Вы были в полной безопасности. Но вы все равно решились на этот никчемный побег. В вас амбиции больше, чем ума. Только полная дура покинет теплое место и со всех ног побежит в лес, где орудует шайка отпетых преступников», — жестко проговорил Джером, даже не попытавшись подобрать слова. Он хотел причинить Элейн хоть каплю той боли, что испытал в день ее побега. Его слова попали точно в цель. В душе Элейн начала нарастать обида и негодование. «В безопасности?» — возмутилась женщина. «Следы на моей спине до сих пор напоминают мне о созданном для меня комфорте. За десяток дней, проведенных подле вас, я отведала столько физической боли и страха, сколько не знала за 30 лет своей жизни. Я никогда не была уверена в том, что однажды в порыве злости вы не пустите пулю мне в лоб. Если бы я заранее знала, сколько времени мне придется гонять вымотанных работы ребят по лесу и искать глупую женщину, я бы пристрелил вас, не раздумывая». Тихо, но очень жестко проговорил капитан, хорошо осознавая, что лукавит. Элейн размахнулась и со всей силы ударила негодяя по лицу. Через секунду она уже пожалела о содеянном. В глазах капитана зажглась опасная искра, а на его скулах заиграли желваки. Где-то со стороны послышался сдавленный крик, который отрезвил разгорячившуюся пару. В присутствии злости и Элейн, и Джером забыли о присутствии в помещении Лили. Бедная женщина потеряла дар речи и никак не могла понять, что происходит с людьми, которых она только что познакомила. На некоторое время в комнате воцарилась мертвая тишина. Затем Джером оторвал от Маквей свой свирепый взгляд и повернулся к сестре. «Лили», — проговорил он, указывая рукой на Элейн, — «познакомься. Это тот самый доктор, который спас нашего дорогого Итана». Наконец, Мисс Маквей вспомнила, зачем пришла. Трясущимися руками она вытащила из саквояжа успокоительный чай, который сейчас с удовольствием выпила бы сама, и протянула его леди Кохт. «Прошу меня извинить, миледи, но думаю, что мне пора идти», — промолвила Элейн дрожащим голосом, поклонилась и, не дожидаясь ответа, покинула библиотеку. Джером проводил ее тяжелым взглядом, но останавливать не стал. «Джером Лоу, ты должен мне очень много объяснить», — обратилась к брату Лили. «Лили, ты знаешь, где живет мисс Маквей?» — поинтересовался Джером, проигнорировав вопль сестры. «Да». «Тогда готовься. Через 1,5 часа мы нанесем доктору визит. По пути я все тебе объясню. Я распоряжусь подготовить экипаж». За время поездки к дому Элейн Джером, как и обещал, поведал сестре обо всех приключениях своего последнего плавания и об обстоятельствах своего знакомства с Маквей. Умолчал он лишь о том, какую цену Элейн готова была заплатить за его жизнь при встрече с бандой похитителей. Рассказ брата сильно шокировал Лили. Она свято верила в то, что ее любимый Джер уходил в сугубо увеселительное плавание. «Как ты мог, Джером? Как ты мог сотворить все то, о чем мне только что поведал? Как ты посмел приговорить несчастную мисс Маквей к порке и так унизить ее?» Неудоумевала, удрученная до глубины души женщина. «Ты чудовище, Джером. Я очень огорчена твоим рассказом и не понимаю, почему, вернувшись на берег, Элейн не сдала тебя властям. Она легко могла бы вывалить твое, а заодно и мое, имя в грязи». «Это не в ее характере, Лили», — коротко пояснил капитан. «Неудивительно, что, увидев тебя, бедняжка так испугалась», — заключила Лили и задумчиво уставилась в окно экипажа. Вдруг на ее лице отразилось выражение крайней озабоченности, и она резко повернулась к брату. «Джером, ты не...» — притянула Лили, никак не решаясь вымолвить мучивший ее вопрос. «Нет, Лили, я не скомпрометировал мисс Маквей», — заверил капитан за смущавшуюся сестру. «Почти не скомпрометировал», — добавил Джером про себя. «Лили, ты не ошиблась в характеристике Элейн, когда сказала, что она очень достойная женщина. Ты нигде не нашла бы лучшего доктора», — закончил мужчина, задумчиво глядя прямо перед собой.